Глава 30. Встреча в Венеции. Карл Смелый, судя по всему, не имел астролога. Или не слушал его. Или советчик был бездарным. Как бы там ни было, от него отвернулись ангелы-хранители, утомленные постоянными попытками проглотить слишком большую добычу, ту самую Францию, которая никак не желала признавать его притязания на нее. Завоевав Лотарингию, он осадил Нанси, ибо этот город, как и все другие на Востоке, был враждебен ему. Эльзасу, Швейцарии и Австрии надоел этот смутьян. Вдобавок Людовик XI разорил его, устроив торговую блокаду Бургундии. Во время осады Нанси шел снег. 5 января 1477 года Карл Смелый был убит стрелой. Его обмороженное тело нашли только 2 дня спустя. Людовик не стал терять времени и тут же ввел войска в Бургундию. В марте он захватил Пикардию и Артуа. На какое-то время с Лигой принца все было кончено. Что касается всеобщего блага, о нем уже давно никто не говорил. Итак, в королевство вернулся мир. Почти вернулся. Через несколько дней после гибели бургундца Жанна и Жозеф получили письмо от Франсуа, гораздо более веселое, чем предыдущее. Софи Маргарит родила еще одного мальчика, крепкого и здорового, вынашивать которого ей было довольно тяжело. Назван он будет Франц Эккарт, второе имя в честь прадеда. Новость привела в восторг Жанну и Жозефа. В марте мир позволил Ферранду приехать в Анжер. Он вел себя еще более экспансивно, чем обычно. В самом деле, Людовик XI подписал договор с Венецией, которую прежде подозревал, вполне справедливо, в тайном сговоре с Карлом Смелым. Отныне со Светлейшей можно будет торговать свободно. Жозеф обрадовался этому известию. Для суконных и шелковых мануфактур открывался новый рынок. «И это еще не все», — продолжал Ферранду. «Венеция стала столицей печатного дела. 50 мастерских! 50! А в Париже только одна. Посмотрите, какие иллюстрированные книги они выпускают!» Он положил на стол действительно роскошное издание, украшенное многочисленными гравюрами необыкновенно тонкой работы. Это был трактат о зодчестве Леона Батиста Альберти. Все преисполнились восхищения. «Я уверена, что Франсуа был бы счастлив это увидеть», — сказала Жанна. «Едем в Венецию!» — воскликнул Ферранду. Соблазн был велик. Жанна столько слышала об этом бесподобном городе, где улицами служат каналы и по воде люди передвигаются так, словно по земле, однако следовало известить Франсуа. Переписка продолжалась 2 недели. Действительно казалось немыслимым, чтобы повозка, нанятая в Анжере или в Страсбурге, добралась до границ Венецианской республики. Ферранду организовал сменные этапы. Добравшись до Милана, путешественники прямиком отправятся в Венецию. Жанна решила, что возьмет с собой Деодата и оставит Оп дома. Франсуа написал, что его сын, Жак Адальберт, которому вскоре исполнится 7 лет, тоже примет участие в поездке. Мальчикам будет веселее друг с другом. Ферранду же собирался взять свою дочь Северину. Для 9 человек понадобятся 2 повозки. Все тот же Ферранду отправил послание жене, чтобы сообщить об их плане, и знакомому венецианскому банкиру, чтобы тот снял палаццо. В розовый город они должны были приехать в последних числах мая. Начались приготовления к отъезду. Деодат пришел в возбуждение, его первое большое путешествие. Глядя на него, Жанна вспоминала, как некогда буйствовал Франсуа. Обстановка в Милане была праздничной. Столько лет прошло с последней встречи, что радость узнавания быстро сменилась изумлением от перемен. Жанна обнаружила, что Анжела стала самой прекрасной женщиной, какую она только видела. Еврейская затворница прежних лет преобразилась в христианскую принцессу, блистающую зрелой красотой и великолепными украшениями. Она влюбилась в Жака Адальберта, своего внука. Он был похож одновременно и на Жака, и на Франсуа. Что тут можно добавить? И в это сочетание влилась немецкая кровь, придавшая ему важности, чуть приправленной шаловливостью матери. Деодат был очарован кузиной Севериной и огорчен тем, что не говорит по-итальянски. Он, Жак Адальберт и Северина заполнили своими криками стены дворца Сассоферато. «Что за семья? Французы, итальянцы, немцы и при этом одна семья. А дети какие?» — подумала Жанна с горделивой радостью, которая переполняла ее сердце. «Как поживает мой новый внук Франц Эккарт?» — спросила Жанна сына. «Матушка, у него просто устрашающее здоровье», — ответил Франсуа. «У нас в роду есть предки животные?» Она встревожилась. «Мне кажется, я породил волка», — задумчиво продолжал Франсуа. «Ну, хотя бы не обезьяну», — весело отозвалась Жанна, однако сама много размышляла об этом. Путешественники с трудом вырвались из объятия любвеобильных родителей Ферранду и, включив в свой состав Анжелу и Северину, направились в Венецию. Вся Ломбардия зеленела. Ферранду и Жозеф дружно решили сделать двухдневную остановку в Мантуе. Они воспользовались случаем, чтобы встретиться с двумя знакомыми банкирами. Жанна пошла прогуляться по Пьяцца делла Эрбе и Пьяцца Сарделло, купила сыновьям и внукам тонкие шелковые рубашки с вышивкой, а себе украшенный бисером шелковый чепец. Венеция встретила их опаловым небом с рыжеватым отливом. Лагуна переливалась всеми цветами радуги. Колокольня на площади Сан-Марко отбрасывала суровые бронзовые блики на море. Мир сверкал в слиянии звуков и красок. Жанна онемела от восхищения. Ее переполнял этот город, где небо было цвета воды, а вода цвета неба. Жозеф на радостях обнял ее. Софи Маргарит прижалась к Франсуа. Понадобилась целая флотилия гондол, чтобы отвезти путешественников и их сундуки во дворец Эрриго на Большом канале. Первый этаж состоял из больших залов, второй и третий были жилыми, последний предназначен для слуг. Три супружеские пары разместились на втором этаже, детям отвели третий. Жанна открыла окна, по каналу скользили бесчисленные гондолы. Слуги разогрели воду в чанах, все стали смывать дорожную грязь, а затем отправились ужинать в таверну. Появившиеся певцы очаровали путешественников переходами от самых высоких нот к самым низким. В одной музыкальной фразе было подано превосходное рыбное филе, обжаренное под загадочным соусом и уложенное на лепешке, запивали его винами Эмилия Руманье. Ферранду тоже запел. Какая чудесная поездка! К черту Людовика и его покойного врага Бургундца! Да здравствует Венеция, город нежности и мира! Ферранду, не желая портить им удовольствие, поостерегся напоминать, что 13 лет назад кондотьер Пауло Эрриго, владелец дворца, где они поселились, был распилен заживо по приказу султана Мехмеда II Завоевателя, который взял его в плен на острове Хиос. Усталость после долгого пути исчезла сама собой. Ночью Жанна услышала знакомые крики Софи Маргарит. Сама она научилась сдерживать себя, и они с Жозефом любили друг друга безмолвно, хотя Венеция была острой приправой для чувств. Как обстояли дела у Ферранду с Анжелой, ему знать не довелось. Венеция радостно встречала французов, как, впрочем, любых других иностранцев. Она задыхалась. Ферранду объяснил это море после падения Константинополя, светлейшая воевала с турками. Она потеряла не только Хиус, но все Спарадские острова, Скутари, остров Лемна, Саргалиду, значительную часть Албании, ее торговым судам в Черном море и восточной части Средиземноморья. Постоянно угрожали не только турецкие военные корабли, но и пираты. Она лишилась рабов и мехов из России, которая поставляла также пеньку и коноплю, необходимые для судовых снастей. Чтобы сохранить плацдарм на востоке, она прибегла к хитрости и сделала королем Кипра Якова II Лузиньяна, который взял в жены богатую венецианку, дочь банкира Карнару. Дело, впрочем, приняло дурной оборот, и восстанавливать венецианские права на остров пришлось адмиралу Пьетро Мучинигу, устроившему очередную кровавую баню. Венеция жила торговым посредничеством, переправляя сукно и шелк из Фландрии в Африку, африканские же и восточные товары, за исключением пряностей, которые входили в сферу интересов Милана и особо Генуи, в Северную Европу. Она торговала даже с турками, и один из самых известных ее художников, Джентиле Беллини, был приглашен, неслыханное дело, ужасным Мехмедом II, который пожелал иметь свой портрет, ибо Венеция торговала отныне и искусством. Она продавала муранское стекло, зеркала, золотую и серебряную парчу, ювелирные изделия и картины. И наживалась на банковском деле. Ее банкиры соперничали с флорентийскими Медичи, сужая деньги принцам и купцам для оплаты наемников, вооружения кораблей и снаряжения караванов. В 1469 году городской сенат даровал немецкому типографу Иоганну Шпиру, который стал называться Джованни да Спира, привилегию печатания посредством сменных литер. С тех пор появилось 50 мастерских, которые издавали. Один из друзей Ферранду показал венецианские печатни Франсуа. Ферранду и Жозеф проводили целые дни у банкиров. Предоставленные самим себе до ужина Жанна, Анжела и Софи Маргарит гуляли с детьми пешком или катались на одной из гондол дворца Эрриго. Они вновь и вновь любовались византийским великолепием базилики Святого Марка, небольшими площадями с бесчисленными лавками, живописной толпой на мосту Риальто, безмятежной церковью Фрари и монументальным собором Петра и Павла. В Мурано они купили бокалы и вазы, которые им тщательно упаковали ввиду долгого путешествия, а на морской таможне пришлось удовлетворить шумную прихоть Жака Адальберта, углядевшего у одного из торговцев зеленого попугая. Птица так звонко пела и так забавно бранилась, что мальчик потребовал купить ее. В Дзотере их ожидало еще одно происшествие. На набережной перед каракой, вернувшейся из морей, собралась толпа. Принесли носилки для больного пассажира. Несколько человек спросили, что за недуг у него, явно не желая, чтобы в город проникла чума или холера, и спустившийся с трапа капитан заверил таможников, что пассажир этот незаразный и страдает от малярии. Все члены экипажа общались с несчастным, и никто из них не заболел. Жанна, Анжела и Софи уже собирались сесть в гондолу, чтобы вернуться в палаццо, когда услышали произнесенное имя. Не сон ли это? С характерным венецианским сисюканьем было сказано «Мизер де Лиздуаль». Они оцепенели. Жанна схватила Анжелу за руку. Софи и Маргарит поняла, и даже дети, обычно шумливые, лишились дара речи. Жанна бросилась выяснять, верно ли расслышала она имя. Да, именно так звали больного. Четверо матросов начали спускаться по трапу, держа носилки. Жанна устремилась вперед, и когда больной оказался рядом, склонилась, чтобы рассмотреть лицо. Глаза у него были закрыты. Он ужасно исхудал, но это был Жак. Его била дрожь. «Жак!» Анжела, подошедшая к нему, тоже задрожала. «Куда вы его несете?» — спросила Жанна. «В госпиталь на острове Сан-Джорджо, мадам». «Нет, я забираю его». Они изумились. «Куда? У нас есть гондола. Поезжайте с нами», — сказала она морякам, — «я вам заплачу». Один из них спросил разрешение у капитана. Тот удивленно оглядел трех хорошо одетых дам и согласился. «Куда вы его увозите?» — спросил капитан. «Теперь вы отвечаете за этого человека». «Мы едем в палаццо Ригу», — ответила Анжела. «И я отвечаю за него. Этот человек мой брат». Зеваки начали проявлять интерес к происходящему. Матросы с великими предосторожностями спустили носилки в гондолу. Капитан спешно отдал приказание другим матросам. «Сундук! Сундук этого пассажира!» Багаж тоже погрузили в гондолу. Прочие пассажиры, онемевшие от удивления, столпились на корме. Носилки поставили в одном из залов первого этажа, в том, который можно было протопить. Несмотря на теплый день, Жака колотил озноб. Жанна велела разжечь огонь в камине и покрыла носилки меховым чехлом, снятым с дивана. Анжела послала за доктором. Мессер Оттоне Дзорце явился довольно быстро. Жак открыл глаза. Слабая потусторонняя улыбка осветила его заострившиеся черты, когда он увидел лица Жанны и Анжелы. «Рай!» — прошептал он. Жанна взяла его руку. Мессер Дзорце взял другую и помрачнел. Бросив красноречивый взгляд на Жанну, он покачал головой. «Где ты был?» — мягко спросила Жанна, поглаживая лоб Жака, на котором проступили крупные капли пота. «У султана. Я был его советником. Он не хотел меня отпускать, только когда я сильно захворал. Тогда разрешил уехать». «Значит, ты ждала меня?» Жанна подозвала Деодата и положила руку Жака на его голову. «Жак, это Деодат». Рука шевельнулась для ласки. Жак снова закрыл глаза. Анжела увела рыдающего мальчика. Вошел Жозеф, изумленный похоронной атмосферой палаццо. С одного взгляда он все понял, ринулся к носилкам и встал на колени, назвал брата по имени. Жак вновь открыл глаза и бросил на Жозефа уже стекленеющий взгляд. «Позаботься о Жанне». Он содрогнулся в последний раз, тихонько вскрикнул и замер. Мессер Дзорце вновь взял его за запястье, выслушал сердце и сказал: «Лучше бы вы позвали священника». Последними пришли Франсуа и Ферранду. Милостью неба трое самых близких Жаку людей приняли его последний вздох. Жанна подумала о Жуашене и его непонятной жестикуляции. Никто не плакал ни вечером того дня, ни на следующее утро в церкви Сан-Жулиано, ни на кладбище на острове Сан-Микеле, куда похоронная гондола доставила гроб. Только когда тело опустили в могилу, горько заплакал Деодат. За слезами Деодата последовали рыдания всех остальных. Жозеф открыл сундук брата. Он нашел в нем дневник и письмо Жанне. Жак описывал свое пленение при дворе Мехмеда II и постоянную слежку за собой. Написать, однако, он мог бы, но счел это слишком жестоким, ибо ей лучше было считать его умершим и продолжать жить. «Мертвецы не должны тащить за собой живых», — писал он. «Я хочу надеяться, что Жозеф последовал нашему древнему обычаю и принял кольцо. Ты была для меня прообразом небесного блаженства. Ты сила, Жанна, и ты поддержала меня. Обнимаю тебя из другого мира, где уже пребываю». Даже в смерти он излучал безмятежность духа. Жозеф нашел также жемчужину неправильной формы, величиной с голубиный глаз, подвешенную на цепочку, и многие другие украшения, которые вручил Жанне. Она всмотрелась в жемчужину, Жак выгравировал на ней звезду. Биографические заметки об исторических персонажах этого романа. Людовик XI, 1423-1483 года жизни, унаследовав в 1461 году престол, который ему так не терпелось занять, он столкнулся с той же внутренней и внешней ситуацией, которую тщетно пытался улучшить его отец. Внутри страны принцы Легеры, жаждущие избавиться от королевской опеки и захватить львиную долю земель, за пределами страны короли, заключившие союз с этими принцами в надежде овладеть Францией. Самыми грозными внутренними врагами были его родной брат Карл, герцог Берийский, Карл Смелый, герцог Бургундский, Иоанн Алансонский, Жан Арманьяк и Франциск II, герцог Бретонский. Внешними – Максимилиан Австрийский и Эдуард IV Английский. Два обстоятельства сильно повредили Людовику XI – стремление свести счеты с бывшими противниками, служившими его отцу, и зверство французских войск во Фландрии, Пикардии и Артуа. Первое восстановило против него духовенство, знать и даже народ. Второе побудило население северных провинций искать защиты у Марии Бургундской, которая вышла замуж за Максимилиана Австрийского. Тем самым Габсбурги утвердились во Франции. Хотя в царствовании Людовика XI завершилась Столетняя война, перемирие в Пекинье, он не сумел разрешить ни одну из хронических проблем королевства. После его смерти в 1483 году Франции по-прежнему угрожали мятежные принцы и иностранные государи. Иоганн Фуст, 1400-1466 годы жизни, и Петер Шеффер, около 1425, около 1500 года жизни, эти люди, сыгравшие ключевую роль в становлении печатного дела в Европе, реально существовали. Их заслуги, по меньшей мере, равны заслугам Иоганна Генсфлейша, более известного под именем Гутенберг. В период между 1450 и 1452 годами Фуст одолжил Генсфлейшу крупную сумму денег, 1600 гульденов, для применения нового способа печати. Однако он не только финансировал этот проект, но и сам изобретал технологии, позволявшие печатать десятки, затем сотни экземпляров, занимался созданием литер и форм, усовершенствованием прессов, улучшением чернил и так далее. По мнению многих, Библия в 42 строки на странице, называемая Майнской, один из экземпляров которой хранится в Парижской библиотеке Мазарини, была напечатана в 1456 году Фустом и его зятем Шеффером без помощи Гутенберга. Тогда же Фуст начал судебный процесс против Гутенберга, не вернувшего ему долг. Гутенберг был одним из тех, кто развивал печатное дело в Европе, созданное на основе корейского или китайского изобретения. Таким образом, нельзя приписывать ему изобретение печати. Он был продолжателем в числе других, среди которых выделяются голландец Лоренс Янсен Костер, прожанин Прокоп Вальдфогель и особенно Фуст с Шеффером. Фуст действительно умер в Париже во время эпидемии чумы в 1466 году. Неизвестно, зачем он приехал в столицу Франции. Вполне допустимо предположение, что он хотел создать печатню для университета в городе, где его зять Шеффер работал переписчиком в 1449 году. Очевидно, что многочисленные лакуны в истории печатного дела, вызвавшего на начальном этапе идеологические столкновения и удивительное отставание четверть века Франции в этой сфере, дают богатый материал для романиста. Волки. Вследствие изобилия лесов и запустения деревень во многих регионах Франции эти звери, сыгравшие значительную роль на страницах романа, сильно расплодились, начиная с XV века, и свирепствовали вплоть до XVIII века. Известно, что волчьи стаи регулярно появлялись у парижских ворот. Они представляли такую опасность не только для скота, но и для людей, что уже в 800 году была создана служба по их истреблению. Конец книги. Декабрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.